14 декабря делегация Ассоциации корейских граждан в Китае с букетами цветов посетила бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.